Глава 23. Сильный грохот, лязг и хруст отвлекли меня от разглядывания храма, заставив оторваться от глаз зигзага и пойти разбираться с произошедшим. В кои-то веки шум и грохот не был связан с каким-нибудь нашествием мутантов-людоедов, пришедших по нашей душе, а просто все почему-то начали выполнять мои задания. Гномы рубили толстые ветви на поваленных деревьев. Пофиг, вызвав небольшой смерч, волок очищенные стволы к дороге, где прибывший с майором Говард срубал корни своими щупальцами-мечами и помогал складывать их в гигантский шалаш. Сам майор сидел на дракаре, вернее, на гигантском скелете, чьи лапы и голова свешивались с высоко парящего дракара. При этом они едва не волочились по земле. Получается, в нем метров 10-15. Да и, судя по ужасающей пасти, этот скелет явно принадлежал не какому-нибудь ленивцу-переростку. Однако майор не удовлетворился физическими данными, полученными скелетом от природы, внося в него свои коррективы. К тому времени, как я подошел, он уже вырезал на лбу у монстра какие-то руны, а сейчас вырисовывал у того на хребте письмена, при этом макая кисть в собственную кровь, неспешно стекающую с его рассеченного запястья. «Ты там не увлекайся больно-то?» «А то откинешь копыта и не заметишь!» Майор только отрицательно покачал головой, продолжая свой ритуал, пока с удовлетворением не поставил последнюю точку и не отошел назад, любуясь своим творением, будто художник только что оконченным полотном. «Решил одного взять!» — поведал он мне с таким видом, будто я тут же должен был понять его замысел и восхититься его продуманностью. «Молоко по 6,50, 3 литра, пожалуйста!» «Чего? Чего?» Майор еще с минуту непонимающе смотрел на меня, потом до него дошло, и он решил пояснить. «Говорю, решил одного взять», — повторил он. «Ты же послал меня за армией скелетов, но в противниках у нас маги. И, как я понимаю, не из последних. Так что накрыть всю толпу поднятых мной скелетов массовым заклинанием им ничего не будет стоить. Вот я и решил взять одного, но помощней, на пределе моих возможностей. Укрепил его дополнительно». Наложил чары на сопротивление магии. И теперь у нас будет путь всего один, но мощный союзник. Навешу на него еще пару защитных сфер, минут 5 точно продержится. Вот только маны на его поддержку будет уходить в море. Так что подниму его прямо на месте, перед самой атакой. Тем более мне еще одного голема поднимать. Вот только я не пойму, почему ты решил деревянного сделать. Здесь столько булыжников разбросано. Вполне каменного можно было поднять. «А?» Я задумчиво поскреб подбородок. «Деревянного?» «Не, не деревянного. Пора выпустить сущность Гоши наружу». Я вытащил обожженный кусок глины и вложил его между двух бревен деревянной пирамиды. «Масло все с галеона доставили?» Один из гномов утвердительно кивнул, одним ударом выбивая у бочонка крышку и плеская в густую жижу на бревна. «Так ты хочешь?» «Ага», — подтвердил я. «Пофиг, поджигай!» Огромный фаербол ударил в кучу дров и расплескался по миг почерневшей коре. Полыхнуло земляное масло, и огонь взвился до самых небес. Пришлось отложить все разговоры и отбежать на десяток шагов назад, спасаясь от нереального жара. Гигантский костер нестерпимо заревел, задергался, поглощая начавшие шипеть бревна, затрещал, выпуская мириады искр, и будто затих, прислушиваясь к словам майора. А тот продолжал читать заклинания подъема голема, и он поднялся. Стволы деревьев заскрежетали, задвигались, передвигаясь, группируясь и выстраиваясь в гигантскую, объятую жарким пламенем фигуру. Гигант высотой с пятиэтажный дом, объятый бушующим огнем и валящим от него дымом, поднимающимся к самым небесам. Охренеть, что получилось! И опять подскреб подбородок. Я ожидал не совсем этого. Мне казалось, что майор поднимет чисто огненного голема, без всяких бревен внутри. Но тот меня разочаровал, сказав, «Мы только что заработали 1 000 000 золотых, создав новый вид голема». «А, нет, не это, а вот это». «Только он, в отличие от остальных, нуждается в постоянной подпитке». «Нам что, типа как в топку дрова в него надо будет подкидывать?» «Типа того. Или маслицем на него плескать, или фаерболами в пятую точку постреливать для поднятия бодрости». «Тогда нам надо срочно выдвигаться, пока он не перегорел до основания». «Ага». «Сгорел на работе. Это как раз про него сказано. Зря мы такого голема подняли. Во время боя замучаемся его подпитывать». «Ничего. Нам бы до места дойти, а там у него столько подпитки будет, что замучаемся тушить. Но туда сначала еще дойти надо. Так что выдвигаемся. Выдвигаемся!» — проорал я еще раз, и гигантская фигура, разбрызгивая снопы искр и веера огненных всполохов, сделала первый шаг, устремляясь вверх по дороге. Мы, стараясь держаться с подветренной стороны отходящего крематория, двинулись следом. Замыкал процессию дракар, до предела перегруженный гигантским скелетом и взгромодившийся поверх него закованным в броню Говардом. Сначала наше движение было неспешным, но вскоре стало понятно, что если мы не ускоримся, это может довести до беды. Планируя создание огненного голема, я больше думал об эффективности данного субъекта, упустив из виду пару незначительных деталей в виде того, что в этот ходячий костер надо постоянно бросать дрова, и то, что дальше по ходу движения маги полосу вдоль дороги не почистили, и кроны деревьев свисали прямо над ней, и теперь сквозь них пробирался пылающий монстр, и стоило ему хоть чуть-чуть замедлиться, на нас начинал сыпаться самый настоящий снегопад из пепла, искр и перегоревших веток. Листья скручивались и обугливались практически моментально. Ветви держались секунду-другую, но тоже начинали загораться. И если бы мы остановились на любое, хоть сколь-нибудь продолжительное время, лесного пожара нам было бы не избежать. Хорошо хоть, что ни сильных мобов, ни местных магов нам по пути не встречалось. И ничто не замедляло нашего движения. Только пару раз нам встретились трупы крупных хищников, сплошь усыпанных белооперенными стрелами. Видимо, это посланные вперед разведчики расчищали перед нами дорогу. Благодаря этому мы продвигались вперед практически бегом, преодолев разделяющее нас и гору расстояние часа за полтора. К тому времени наш огненный голем уменьшился в объемах раза в два, и мы успели покрыться пеплом и сажей в три слоя, и сейчас были больше похожи на чертей, сбежавших из преисподней. Надеюсь, наш вид так впечатлит наших противников, что их удар хватит, и нам не придется с ними встречаться в честной схватке. Слава богам, около дороги, идущей в гору, деревья не росли, и на ее усыпанном булыжниками склоне через каждую сотню метров были установлены столбы, испещренные непонятными иероглифами. Столбы от огня не страдали, и мы смогли замедлиться, тем более, что на узкой тропе было не разойтись, и нам пришлось тащиться вслед за отрядом боевых гоблинов и помощью эльфийских петов, волокущих на гору снятые из галеона катапульты. Орава наших союзников получилась знатная и плохо управляемая. Пришлось позвать на помощь нашего связного. «Абрам Моисеевич, дорогой!» Мой голос сошел на нет, ибо прямо у меня перед глазами появилась здоровенная, не слишком чистая, облезлая призрачная задница ездового медведя. Та приветливо помахала худцем хвостиком, но это нисколько не исправило впечатление от извозяканной призрачным навозом свалявшейся шерсти на этой самой пятой точке. «Абрам Моисеевич!» — еще раз начал я. «Еще одно такое появление, и я в следующий раз отрублю тебе и твоему облезлому медведю лапы. Всю оставшуюся загробную жизнь будете на культяпках бегать». «Не будет следующего раза», — грустно произнес Абрам Моисеевич, соскальзывая со спины медведя и закидывая огромную двуручную секиру себе за спину. «Или нас тут всех разоплатят, или мы выполним задание, и время моего служения подойдет к концу. Так что в любом случае, это наш последний день вместе». От этих слов у меня перехватило горло, а внутри живота будто ледяной ком образовался. Абрам Моисеевич, конечно, козел последний, но за время, проведенное вместе, он стал для нас родным, и эти слова вызвали вполне реальную боль. Но все же я смог выдать. «Тогда надо сделать так, чтобы этот поход не закончился ничем, и нам понадобится ваша помощь. Нас слишком много для координации отрядов, придется использовать ваши умения. Олдрик, Алья, идите к эльфам. Пусть разобьются на две группы, будете руководить каждой из них. Колян, на тебе команда корабля и катапульты. Добрыня, пойдешь с гномами. У вас самая лучшая защита от магии. Будете нашим ударным кулаком. Остальные на подхвате. Связь через Абрама Моисеевича. А вы...» — я опять обратился к призраку. «Находитесь при мне. Надо будет координировать действия отрядов». Я вскочил на вздрогнувший дракар и снова присоединился к глазам Пета. За прошедшие два часа ничего не изменилось. Все так же бурлили энергии защитные круги, все так же висели на своем месте маги, четверо, по одному у каждого входа, и еще двое у тропы, прямо рядом с куполом, отсекающим храм от остального мира. Это очень хорошо. Если сработает моя задумка, на двух серьезных противников у нас будет меньше. Жаль, тропа, ведущая к ним, узкая, и недалеко от купола изгибается. Много катапульт там установить не получится. Но даже штуки четыре смогут очень неплохо нам помочь, издалека нанося огромный физический урон по противникам. Да и подкрепление с помощью катапульт можно быстро доставить в любую точку прямой видимости бомбардиров. Все это я обдумывал, изображая из себя ниндзя, ползком пробираясь от одного придорожного столба к другому, стараясь не привлечь внимания засевших в 20 метрах от меня магов. Магам на меня было абсолютно наплевать. Они застыли на месте, повиснув в паре метрах от земли, обратив свои лица вверх, туда, куда били лучи магии, исходящие из их посохов, и больше ни на что не обращали внимания. «Ну и ладно, не больно-то и хотелось», — пробормотал я, прислоняясь спиной к последнему столбу и еще раз перепроверяя свою готовность к предстоящему бою. Пояс быстрого доступа забит различными эликсирами, половину которых необходимо будет использовать сразу после того, как купол рухнет, половиной воспользоваться во время боя. Глефа на месте, броня на месте, трусы почти не сырые, можно начинать. Еще один быстрый взгляд на защитную сферу, маги висят на месте, на защитной полосе, посвященной огненной стихии. Все так же бурлит неистовая магма, выбрасывающие из себя языки пламени, протуберанцы плазмы, взлетающие и опадающие назад в бурлящее море огня. Земля была более стабильна. Лишь несколько булыжников летало над ее поверхностью, крутясь вокруг друг друга. А вот воздух был не сдержан, разродившись настоящим смерчем, то вытягивающимся в тонкую трубку, то превращаясь почти в блин, припадая к земле, а затем начиная по новой свой танец. Водной преграды было не видно из-за храма. Но благодаря разведке дятлов на карте она появилась, что вскоре нам понадобится. Я глубоко вздохнул и открыл божественную ночную вазу и вытащил спрятанную туда голову одного давно умершего орка. Воздух завибрировал, волны пошли в стороны, врезаясь в магическую преграду. Та завибрировала, входя в резонанс, а затем очень быстро начала рушиться, распадаясь на куски и тая прямо в воздухе. Но артефакт еще не закончил свою работу. Невидимые волны пошли дальше, вгрызаясь в защитные сферы, окружающие двух зависших магов, заставляя их таять, как сахар-рафинад под струями кипятка. Секунда, они погасли, как и лучи, бьющие из посохов. А затем стало происходить совсем странное. И посохи, и шикарные балахоны, натянутые на тощие фигуры, начали распадаться, разваливаться на куски и осыпаться песком, будто скрепляющая суть этих вещей магия умерла, лишив их физическую основу магических скреп. Один из магов, видимо, самый везучий, лишился всей магии, рухнув на землю. Второму, более стойкому, не повезло больше. Выпущенный из катапульты, скрепленный алмазной нитью, двойной снаряд попал ему по ногам, оборачиваясь вокруг них, рассекая плоть до костей и одновременно резко подбрасывая их вверх. Тело крутанулось вокруг своей оси, голова пришла в соприкосновение с каменной мостовой, треснув, как гнилая тыква, и разбрызгав вокруг свое содержимое. В то же время произошла еще куча событий. Второй снаряд пролетел над рухнувшим магом, бултыхнувшись в огненный ров и моментально там испаряясь. Одному из прилетевших вслед за снарядом гоблинов также не повезло. Он вспыхнул и исчез, поглощенный безудержным пламенем. Остальные успели затормозить на мостике, проложенном между двух стихий, и рвануть обратно, всей толпой наваливаясь на рухнувших магов. Загорелись окна порталов, и три существа нырнули в них, через миг появляясь рядом со мной. Сильно уменьшившийся по дороге огненный голем, вынырнув из портала, нырнул рыбкой в море бурлящего огня, впитывая в себя энергию родной стихии. Зёма приземлился на один из летающих булыжников, спрыгнув на землю, и тотчас впитался в нее, беря пример с Гоши, который с каждой секундой вырастал на метр, раздаваясь в плечах и наливаясь неистовой мощью. Отряд гномов под предводительством башнеобразного Добрыни бегом преодолели уже половину пути до меня. Эльфы мчались, пристроившись им в кильватер, но мне было пока не до чего. Как только артефакт перестал работать, и лишённая разрушающих сил голова Абрама Моисеевича отправилась в инвентарь, я тут же активировал сложенные в поясе пузырьки. Сообщение от полученных от них плюшек я отключил, но там был божественный эликсир снятия дебафов и такой коктейль всякой всячины, что кровь моя буквально забурлила, подбрасывая меня на ноги и швыряя вперед. Я швыряться не стал, для начала открыв книгу призыва и выбрав там нужную картинку. Внимание! Для призыва наместницы королевы ползунов на одни сутки необходимо 10 тысяч золотых монет, порошок из дробленого панциря ползуна, феромоны наместницы королевы ползунов. Призвать? Да, нет. Я выбрал положительный ответ и в единый момент стал беднее на 10 тысяч золотых и пару редких ингредиентов, Зато воздух рядом со мной загустел и обрел форму, вызывающую в моем нутре непроизвольную дрожь. Фигура повернулась ко мне, уставившись мертвым взглядом черных, как смоль, глаз. «Иди! Порви там всех!» Едва сдерживая непроизвольное заикание, я махнул рукой, указывая на облепленных гоблинами магов. Несмотря на то, что они лишились магии и вообще только что очнулись от векового анабиоза, умирать они не спешили. Даже тот, у которого часть мозгов вытекла из черепной коробки. Меж навалившихся на него тел вылезла окровавленная костяная рука и резко сжалась в кулак. Сидевший на нем гоблин будто под пресс попал, его тело хрустнуло и превратилось в кашу из перемолотых костей и рваных мышц, скомканных в один компактный шарик. А затем все остальные боевые гоблины разлетелись в стороны, безжизненными манекенами повиснув на призрачных клинках, что наподобие игл дикообраза выдвинулись из тела мага. Тела, насаженные на лезвие, безвольно трепыхнулись, когда маг стал подниматься на ноги, и начали очень быстро истончаться, сохнуть, превращаясь в мумии, а по лезвиям к магу устремились волны живительной энергии. Этот дикобраз, усаженный ужасающей добычей, поднялся на одно колено, поднял голову, и тут до него добралась наместница. Струя всепрожигающей кислоты окатила мага с ног до головы, превращая его фигуру в оплывшую свечу, а через миг в его грудь врезалась 200-килограммовая кувалда Добрыни. Грудная клетка исчезла, унесенная снарядом далеко назад, а вместо нее появилась прямоугольная, шипящая от кислоты дыра. Еще миг, и лишившиеся опоры руки отпали. Вниз упала превратившаяся в слизистый ком голова, расплескалась по земле, быстро превращаясь в кипящую лужу. «Поздравляем! Вы убили высшего мага стихий, уровень 300, 1 из 6». «Один готов. А вот со вторым намечаются проблемы. Тех гоблинов, что полосовали его своими клинками, он заключил в невидимую клетку и зашвырнул в огненный ад за своей спиной. Пожалуй, когда они возродятся, придется поставить им бочонок особой гномьей самогонки для восстановления нервной системы. Маг же теперь буквально ощутимо всасывал в себя разлитую вокруг магию и начал накладывать на себя новое защитное поле. Из его сжатого кулака выдвинулись призрачные двухметровые лезвия, будто у чокнутого росомахи. Они налились краснотой, по кромке побежали злые искры, взмах и бочину, призванной мной наместницы, рассекли 3 ужасных шрама. Кислота из ран хлынула во все стороны, заливая и защитное поле, и камни вокруг. Камни запузырились, тая на глазах. А вот сфера держалась вполне неплохо. Пришлось моему временному пэту развернуться, врезав по нему шипастым хвостом. Купол пошел волнами, будто мыльный пузырь. А через миг, когда до него добрался клин гномов, ассоциация стала еще более прочной. Длинные копья, торчащие из-за сплошной стены щитов, блеснули граненными наконечниками, и мыльный пузырь лопнул, а копья пошли дальше, пробивая насквозь хлипкое тело и поднимая его в воздух. Сзади него тут же оказалась наместница, смыкая клыки на затылке мага, а затем плеснула буро-серой жижей, и из лба мага вылезла, пощелкивая зубами, внутренняя челюсть моего монстра. Безжизненное тело взлетело в воздух и рухнуло на землю, пронзенное 3 десятками белооперенных стрел. «Поздравляем! Вы убили высшего мага стихий, уровень 300, 2 из 6. Все на мгновение замерло. Что, здесь закончили? Можно перевести дух? Гоша думал иначе. Накупавшись в первозданном огне и вымахав больше своего первоначального размера, он лениво скомкал гигантский фаербол и запустил его в мага, висящего перед входом в храм всех стихий.